Глава 5. Долго не раздумывая, Генриетта Дюпре взяла изумрудное ожерелье и приложила его к белоснежной шейке. «Сколько?» — спросила она тем голосом, который приберегала для владельцев магазинов и слуг, и который очень отличался от мягкого сладкого голосочка, звучавшего для ее поклонников. 10 000 франков для милорда, — ответил ювелир, — а вам, мадемуазель, 750 комиссионных. Это нечестно. Генриетта швырнула ожерелье на туалетный столик и поднялась с низкого пуфика. Ее тончайший полупрозрачный пеньюар почти не скрывал совершенной линии молодого тела. 1500 франков, — бросила она. «Нет, мадемуазель», — ответил ювелир, разводя руками, — «я с этого ничего не буду иметь, а 750 франков справедливо. Вспомните, сколько я помог получить вам на том браслете. Сделка была для меня совершенно невыгодна». «Ба!» — резким голосом вскричала Генриетта. «Вы богатый человек, мсье Фабиан. Вы составили себе состояние, получая огромные прибыли и давая жалкие крохи тем, кто помогает вам делать деньги. Лорд Харткорт богат, а в Париже очень много хороших ювелиров, которые будут безумно счастливы отыскать для меня более красивое ожерелье и на более выгодных условиях». Мсье Фабиан, маленький седой человечек, бросил на Генриетту Дюпре хитрый взгляд. Он давно привык иметь дела с дамами полусвета, и никто лучше его не знал, как они становились жадны, когда дело касалось их комиссионных. Внезапно он решил, что сыт по горло вечными спорами, сопровождавшими каждую сделку. Лучше продавать что-то менее изящное какому-нибудь аристократу. Герцогиня Мальборо, например, только вчера, без всяких вопросов о цене, купила бриллиантовое кольцо. Конечно, она американка, в то время как мадемуазель Дюпре, без сомнения, просто торговка с рынка, и об этом не следует забывать. «Хорошо», — сказал он. 1000 франков. Мадемуазель, больше я дать не могу. Если милорд снизит, ну, тогда, как мадемуазель понимает, ее комиссионный снизится. Даже ювелиру надо на что-то жить. С вашей стороны было бы крайне неумно, мсье, ссориться со мной. С угрозой в голосе проговорила Генриетта. «Мне известно, что месье Люсе с большим интересом отнесся бы к тому, чтобы заполучить моего покупателя». Месье Фабиан улыбнулся. Он взял ожерелье и начал укладывать его на бархатную подушечку в кожаный футляр. «Месье Люсе мой кузен, мадемуазель. У него также были трудности с комиссионными для его избранных покупателей. Поэтому мы пришли к небольшому соглашению. Комиссионные, которые выплачиваю я или любой из моих родственников, будут везде одинаковыми». В качестве ругательства Генриетта использовала выражение, которое было обычным на глухих грязных улочках, где она выросла. «Ну ладно, мсье, ваши дела», — ответила она. «Оставьте ожерелье. Посмотрим, что его светлость думает об этом». «Мадемуазель очень добра», — сказал месье Фабиан. «Не сомневаюсь, когда его светлость увидит, как оно подходит к вашей изумительной коже, о которой говорит весь Париж, он немедленно пришлет мне чек. До свидания, мадемуазель. Всегда к вашим услугам». Он поклонился и попятился из комнаты. Лицо Генриетты исказилось от гнева, и она наподдала ногой валявшуюся на полу шелковую диванную подушку. «Свинья! Паразит! Отъелся за счет других!» — ворчала она, но внезапно ее взгляд упал на лежавшее в открытом футляре на туалетном столике ожерелье, и она улыбнулась. Когда лорд Харткорт приехал, он обнаружил свою любовницу, лежащей на застеленной атласным покрывалом кровати. На красавице не было ничего, за исключением восхитительного изумрудного ожерелья, оттенявшего молочную белизну ее кожи. Прошло довольно много времени, прежде чем они заговорили об украшении. «Что это за игрушка?» — спросил лорд Харткорт, дотрагиваясь пальцем до крупного изумруда. В другой руке он держал бокал шампанского. «Тебе нравится?» — поинтересовалась Генриетта. Обычно ее вопросы сопровождались призывным взглядом из-под густых длинных ресниц. «А разве у тебя пристрастие к изумрудам?» — спросил лорд Харткорт. «Готов признать, тебе они очень идут». «Мне они нравятся», — ответила Генриетта. Внезапно она опустила глаза так, что тень от ресниц упала на щеки и пробормотала. «Но я не могу позволить себе купить их». «Они дорогие», — сухо прокомментировал лорд Харткорт. «Но это, конечно, выгодная покупка», — поспешно проговорила Генриетта. «Считается, что они принадлежали Марии Антуанетте и были подарены ей и ее любовником из Швеции. Подарок любви, мой милый». Она откинулась на подушке, губы приблизились к лорду Харткорту, экзотический аромат, исходивший от ее надушенного тела, казалось, обволакивал его. Он дотронулся до стройной шейки. «Но очень дорогой подарок, Генриетта», — сказал он. Она надула губки и отодвинулась от него. «Ты хочешь сказать, что я не стою его?» — спросила она. «Я тебе надоела?» «Есть другие мужчины, такие же богатые и влиятельные, но как-то...» Она замолчала. «Ну, дальше», — начал настаивать лорд Харткорт. «Как-то что?» «Как-то они не заставляют мое сердечко биться быстрее», — закончила Генриетта. И опять она бросила на него призывный взгляд из-под ресниц. Он не отвечал. И Генриетта снова надулась. Она встала и подошла к туалетному столику. Каждое ее движение было исполнено грацией. Ее тело было гибким и прекрасным, как у молодой тигрицы. Она стояла и рассматривала себя в зеркале, отмечая, что изумруды подчеркивают не только белизну кожи, но и великолепный медный оттенок ее рыжих волос. Она подняла руки и вынула шпильки. Медно-золотой водопад низвергался ей на плечи, на спину, окутывая ее сверкающим покрывалом. Лорд Харткорт лежал на подушках и с циничным выражением наблюдал за ней. Потом тихо проговорил. «Твои методы, моя дорогая Генриетта, крайне примитивны. Ну ладно, можешь получить свое ожерелье». «Могу?» Мрачное выражение исчезло. Какое-то время она стояла с протянутыми к нему руками, а затем бросилась к нему, сверкающая, полная жизни белокожая красавица в блеске изумрудов и с огненным ореолом. Он почувствовал прикосновение ее мягких шелковистых волос, ощутил ласку ее губ и рук. «Ты замечателен, спасибо тебе. Я так счастлива, очень, очень счастлива». Возвращаясь позже в посольство, лорд Харткорт вспоминал, как легко доставлять удовольствие, когда дело касается только денег. Наверняка друзья назовут его расточительным чудаком и будут завидовать тому, что он обладает самой эффектной и самой известной в Париже дамой полусвета. Интересно, — размышлял он, — почему же при всем при этом он чувствовал себя всегда немного угнетенным, когда уезжал от Генриетты. Она развлекала его, она была очаровательна, она обладала всеми необходимыми любовницы качествами, возбуждала и была непередаваемо привлекательна. Но почему же тогда, — спрашивал он себя, — Его не покидало ощущение, будто чего-то не хватает, того, что обязательно должно было бы присутствовать в их отношениях. В его жизни было много женщин, но ни одна из них не приносила ему такого удовлетворения, как Генриетта. Для людей ее класса ее профессия обеспечивала ей безбедное существование. Он знал, что дело обстояло именно так, как она говорила, когда утверждала, что другие мужчины горят желанием занять его место, если их связь закончится, что, по мнению лорда Харткорта, было маловероятно, ведь он дал ей прекрасный дом, машину, слуг, оплачивал ее счета, выходившие за рамки тех сумм, которые любой другой мужчина рассчитывал истратить на свою любовницу, причем оплачивал их безропотно. Он также покупал ей изумительные украшения. Дамы полусвета, как говорил Берти, становятся все более требовательными по отношению к тем, кому они дарят свою благосклонность. Но Генриетта, в отличие от других, по крайней мере, проявляла благодарность, к тому же, несмотря на то, что ее запросы были чрезмерными, она предъявляла свои требования с таким искусством, что сделка не уязвляла его гордость. И в то же время лорд Харткорт понимал, что их отношения не приносят ему удовлетворения. «Что же он хотел?» — спрашивал он себя. Машина выехала на Елисейские поля, и он принялся оценивающе разглядывать элегантную публику, все еще прогуливавшуюся под каштанами, хотя время чая уже прошло и близился ужин. «Что я хочу?» — в сотый раз задавал он себе один и тот же вопрос. Он был недоволен тем, что пообещал Генриетте заехать за ней после ужина у посла и отвезти ее к Максиму. Вечера у Максима по пятницам стали уже приедаться. Очарование и волнение, вызванные новизной ощущений, развеиваются, когда знаешь, что увидишь там те же лица, услышишь тот же смех, будешь есть те же блюда и смеяться тем же шуткам. «Действительно, я слишком мрачно смотрю на вещи», — сказал себе лорд Харткорт. Он вылез из машины и направился к широким мраморным ступеням британского посольства. «Господин Каннингем ожидает вашу светлость», — сообщил ему дворецкий. «Где он?» — спросил лорд Харткорт. «Господин Каннингем поднялся в комнату вашей светлости». «Прекрасно», — проговорил лорд Харткорт. «В котором часу ужин, Джарвис?» «В 8, милорд. У вас еще ровно 40 минут». «Спасибо», — поблагодарил его лорд Харткорт. «Надо сегодня надевать регалии?» «Сегодня у нас ужинает султан Марокко, милорд. Я дал указание вашему камердинеру такие регалии надеть». «Спасибо», — сказал лорд Харткорт. Разговор был совершенно ненужным, — думал он, поднимаясь в свои комнаты. Камердинер служит у него уже 5 лет и редко ошибается. Лорд Харткорт вошел в гостиную и увидел там Бертрама, который лежал на диване, закинув ноги на стул и читал газету. «Привет, Уэйн». Он даже не сделал попытку встать. «Я хотел видеть тебя». «А я не хочу видеть тебя», — ответил лорд Харткорт. «Я хочу принять ванну, а потом у меня официальный прием, и мне придется быть внизу самой поздней без 7:50. «У тебя есть время», — заверил его Берти. «Я хочу тебе кое-что показать». Он поднялся и достал из кармана письмо. «Прочти мне его», — попросил лорд Харткорт, открывая дверь в спальню. «Я не могу опаздывать. У сэра Джеймса будет удар, если я к приезду гостей не буду стоять в холле». «Что там в письме? От кого оно?» Бертрам проследовал за ним в спальню и присел на край кровати. «От герцогини», — ответил он. «Если ты сможешь объяснить мне, что все это значит, я буду крайне признателен. Будь я проклят, если хоть что-нибудь понял». «Читай», — сказал лорд Харткорт. Он снял сюртук и передал его камердинеру. Потом начал развязывать галстук. Держа письмо в вытянутых руках, Бертрам последовал указаниям своего кузена. «Дорогой господин Каннингем, как я поняла из слов своей племянницы, вы были очень добры и пригласили ее покататься в Булонском лесу завтра утром. Сожалею, что мы не можем принять ваше приглашение, так как моя племянница совсем недавно в Париже. Надеюсь, однако, что увижу вас завтра вечером, а также, что ваш кузен, лорд Харткорт, будет сопровождать вас. Искренне ваша Лили де Мобийон». Закончив читать письмо, Бертрам швырнул его на кровать и уставился на кузена. «И что же ты, черт побери, думаешь об этом?» — спросил он. «Мне кажется, это самый обычный вежливый ответ», — заметил лорд Харткорт. «Обычный?» — вскричал Бертрам. «Под Лили де Мобийон? Как ты не понимаешь, она говорит, что девочке следует появляться в сопровождении дамы, и что у меня нет права приглашать ее на прогулку в Булонский лес. Лили де Мобийон, говорю я тебе, что за игру она затеяла. Она не может держать девчушку в заперти. Но если ей это и удастся, никто не будет воспринимать ее иначе, чем как племянницу Лили. На основе твоих бессвязных выкриков, — проговорил лорд Харткорт, — я могу заключить, что ты рассчитывал, будто герцогиня примет тебя с распростертыми объятиями. Мой дорогой Бертрам, у нее наверняка есть планы в отношении своей племянницы, маркизы, графы, бароны, у них у всех есть огромное преимущество перед простым высокородным, которому, как хорошо известно, Лили всегда не хватает наличных. Ты думаешь, дело в деньгах? Ну, мне так кажется, — ответил лорд Харткорт. В конце концов, ей наверняка хотелось бы добиться самого выгодного брака для своей племянницы. Будь все проклято! Уэйн, если ты посмеешь сказать, что я недостаточно хорош для племянницы Лили де Мобийон, ты нанесешь мне смертельное оскорбление, — воскликнул Бертрам. Может, я и не крэс, когда дело касается денег, но я в тысячи раз лучше тех полумертвецов, которые бродят вокруг игорных столов. Возможно, именно поэтому она не хочет, чтобы всякий хлам вертелся вокруг ее племянницы, — предположил лорд Харткорт. «Ты действительно хочешь обидеть меня?» — взорвался Бертрам. «И твои объяснения совершенно не касаются письма. Ты только подумай, ведь она должна быть счастлива, что я, девочка, получила приглашение сразу же по приезде в Париж». «Она получит еще массу приглашений», — сказал лорд Харткорт, «особенно когда герцогиня приоденет ее». «Вспомнил», — проговорил Бертрам. «Мне надо было еще кое-что сказать тебе, но у меня совершенно вылетело из головы. Как ты думаешь, о чем самые последние слухи?» «Я редко верю слухам», — усталым голосом произнес лорд Харткорт. Камердинер помог ему надеть халат, и он собрался идти в ванную. «Подожди, ты должен выслушать», — остановил его Бертрам. «Я слышал эту новость уже от двух человек. Уверен, это правда». «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил лорд Харткорт. «Говорят», — начал полный энтузиазма Бертрам, «что сегодня Лили возила свою племянницу к Ворту. На девочке не было ничего, заметь, ничего, кроме шиншиллового манто стоимостью в миллионы франков. Лили умоляла Ворта одеть девочку, уверяя его, что ей нечего, ну буквально нечего, надеть». «Догадываюсь, кто рассказал тебе все это», — заметил лорд Харткорт. «Наверняка женщина». При этих словах он вышел из спальни и резко захлопнул за собой дверь. «Черт подери, Уэйн, ты не можешь вот так уйти!» — взревел Бертрам. «Как ты считаешь, это правда?» Он подошел к двери спальни и прокричал. «Как ты думаешь, это правда, Уэйн? Весь Париж будет говорить об этом, не имея ни малейшего представления», — ответил через дверь лорд Харткорт. Иди одевайся к обеду, Берти. Если твой английский воробышек и отправится куда-нибудь сегодня вечером, так только к Максиму. «Бог мой, конечно же!» — в возгласе Бертрама послышалось удовлетворение. «Спасибо, Уэйн. До встречи!» За дверью зашумела вода, и Бертрам понял, что кузен не слышал его последних слов. «Спокойной ночи, Хиксон», — сказал он камердинеру, убиравшему вещи лорда Харткорта. «Спокойной ночи, сэр», — вежливо ответил тот, но когда Бертрам уже не мог слышать его, тихо добавил. «Женщины все они одинаковы, эти женщины. Они всегда стоили мужчинам слишком дорого». Он бросил задумчивый взгляд на горку золотых монет на туалетном столике, который лорд Харткорт выгрузил из карманов. Француженки, за которыми ухаживал Хиксон, стоили ему гораздо больше, чем он мог себе позволить на свое жалование. Он уже на 2 недели просрочил отправку почтового перевода матери, и теперь чувство стыда не покидало его. Было в этих француженках что-то такое, что зажигало кровь, возбуждало и против чего не было возможности устоять. Хиксон аккуратно сложил монеты. Он знал, что никогда не возьмет ни пенса из денег лорда Харткорта, как бы велико не было искушений. И в то же время спрашивал себя, смелится ли он заговорить о повышении. Он понимал, что даже те крохи, которые он посылает своей матери, кардинально меняют ее жизнь, и все же не мог устоять против очаровательного ломаного английского и жадной изящной ручки, которая, казалось, всегда была в протянутом состоянии. Ужин в посольстве походил на все приемы, которые когда-либо проводились в отделанной панелями столовой, с лакеем за каждым стулом, с золотой столовой посудой и тяжелыми подсвечниками, увитыми орхидеями. Лорд Харткорт обнаружил, что его посадили рядом с красивой графиней Уорвик, которая подчивала его пикантными подробностями из жизни английского двора. Все это она сдабривала революционными идеями о социализме, учение, которое к ужасу своих друзей яростно поддерживала. «Как поживает его величество?» — поинтересовался лорд Харткорт. «Все толстеет. И временами бывает очень вспыльчив», — ответила леди Уорвик. «Но все еще остается знатоком женщин. Как выяснил Париж в прошлом году, миссис Кеппель еще ему не наскучил. Действительно, он никуда без нее не выезжает. И хотя он уже в возрасте, он не пропускает ни одного симпатичного личика». Леди Уорвик, считавшаяся в былые времена первой красавицей, тихо вздохнула. «Мы все становимся старше», — проговорила она, — «это очень печально. Берите все от своей молодости, лорд Харткорт. Это никогда больше не повторится». «Вы всегда будете красавицей», — сказал лорд Харткорт, так будто он констатировал всем известную истину, а не делал комплимент. Она улыбнулась ему, милостивой, лишенной смущения улыбкой женщины, за долгие годы привыкшей, что ее восхваляет. «Спасибо», — промолвила она. «А в кого же влюблены вы в настоящее время?» «Ни в кого», — совершенно искренне ответил лорд Харткорт. «Но вы же теряете время», — воскликнула леди Уорвик. «Мужчины должны быть влюблены, причем гораздо сильнее, чем женщины, за которыми они ухаживают. Это единственный способ сохранить равновесие полов». «Приходится верить вам, так как вы основываетесь на собственном опыте», — ответил лорд Харткорт. Его глаза лукаво блестели. Леди Уорвик рассмеялась. «Такой большой опыт, — сказала она, — что в один прекрасный день мне придется начать писать книгу. Это начинает входить в моду. В своей книге я опишу вас, лорд Харткорт, как очень трудного и крайне опасного молодого человека». Брови лорда Харткорта поползли вверх. «Опасного?» — изумился он. «Да, — ответила леди Орвик, — потому что вы так сдержанны и хладнокровны, что заставляете женщин влюбляться в вас, в то время как сами держите себя под строгим контролем. Вот и получается, что их сердца разбиваются. Казалось, лицо лорда Харткорта потемнело. — Боюсь, ваша светлость, вы плохого мнения обо мне, — сказал он. Его голос прозвучал резко, что крайне поразило леди Орвик, ведущую легкую светскую беседу. Но потом она вспомнила, что все шептались о том, как какая-то изумительная красавица, намного старше его, очень жестоко обошлась с молодым лордом Харткортом, увлекла его, превратила в раба, а затем променяла на другого, более значительного, кажется, королевской крови, кого посчитала более желанной и важной добычей по сравнению с неоперившимся юнцом. «Значит, он ничего не забыл», — подумала леди Орвик. «Рана все еще болит, возможно, этим и объясняется его цинизм». А вслух она произнесла: «Я подразнивала вас, вы должны простить меня. Уверена, вы образец доброты и предупредительности по отношению к слабому полу». «Это звучит страшно скучно», — запротестовал лорд Харткорт. «Боюсь, характеристики, которые вы даете мне, не очень хорошие. Если вы приедете в Орвик в следующий раз, когда будете в Англии, обещаю вам, моя оценка вашего характера будет представлена в ярких тонах», — улыбнулась леди Орвик. «С удовольствием принимаю приглашение», — ответил лорд Харткорт. «Мне говорили, что в это время года фазаны очень хороши». «Вы можете приехать тогда же, когда приедет король», — сказала леди Орвик. «Вы ведь знаете, как он любит пострелять фазанов». Лорд Харткорт поблагодарил ее, в то же время твердо решив, что никакая сила не заставит его участвовать в бойне фазанов, которую король Эдуард считал удовольствием, а большинство спортсменов не одобряли. Все почувствовали облегчение, когда ужин подошел к концу, и супруга посла подала дамам знак, что они могут оставить мужчин. Зная, что его задача заключается в том, чтобы поговорить с султаном, лорд Харткорт передвинул стул и налил себе еще портвейна. Вечер был скучным и тянулся очень медленно. Когда мужчины присоединились к дамам, их угостили певицы из оперы, который исполняла отрывки из «Кармен». Наконец султан собрался уходить. Лорд Харткорт проводил его до машины. Когда он вернулся в гостиную, то увидел там посла, который зевал, прикрывая рот рукой. «Думаю, вы хорошо сегодня поработали, Харткорт», — сказал он. «Надеюсь, ваше превосходительство», — ответил лорд Харткорт. «Полагаю, мне удалось более четко, чем нашим напыщенным политикам, разъяснить точку зрения Англии», — заметил посол. «Как бы то ни было, подождем результатов». «Да, ваше превосходительство, вам действительно удалось это», — заверил его лорд Харткорт, не имея ни малейшего представления, о чем говорил посол. Он совершенно не следил за запутанной перепиской между Марокко и Англией. «Ну ладно, спокойной ночи», — проговорил посол. «Полагаю, вы поедете в город Харткорт, к Максиму, не так ли? Ведь сегодня пятница». «Да, ваше превосходительство». «Слава богу, я слишком стар для всех этих пирушек», — сказал посол. «Завтра у нас обедают немцы, и если я хорошо не высплюсь, общение с ними выведет меня из себя, а это будет катастрофа». «Вы правы, ваше превосходительство», — согласился с ним лорд Харткорт, на этот раз прекрасно понимавший, какое значение имеет завтрашний обед. «Ладно, спокойной ночи, Харткорт. Развлекайтесь», — сказал напоследок посол. Теперь лорд Харткорт мог уже избавиться от всех регалий. Отстегнув их и передав Джарвису, он схватил цилиндр, перчатки и трость и сел в ожидавшую машину, которая должна была отвезти его к Максиму. Еще перед ужином он получил от Генриетты записку, в которой она сообщала, что встретится с ним у Максима. Записка, написанная совершенно безграмотно и надушенная любимыми духами Генриетты, вызвала у него улыбку. Ему было известно, почему она хотела приехать к Максиму раньше него. Ему она скажет, будто ей хотелось избавить его от лишнего беспокойства, а на самом деле она горела желанием показать своим приятельницам изумрудное ожерелье и услышать их завистливые возгласы до того, как он туда приедет. Всю дорогу на улице Мадлен он спрашивал себя, кем считает его приятельница Генриетты — глупцом или благодетелем. Он понимал, что стоит ему шевельнуть пальцем, и любая из них с радостью поменяется местами с Генриеттой. Он не отличался излишней скромностью, чтобы не знать себе цену. В Париже была масса богатых мужчин, но большинство из них не были молоды, представительны и не имели титула. Более того, большая часть была жената, а с женами всегда возникала масса сложностей. Маловероятно, чтобы женщины из светского общества и полусвета когда-либо встретились, но любовниц никогда не покидало чувство. Об этом ему в минуты откровения рассказывала Генриетта, что жена — это враг, который изо всех сил старается уничтожить подружку мужа. «Это вызывает, как бы так выразиться, — рассказывала Генриетта, — ужасное чувство, будто кто-то стоит с ножом за твоей спиной, и ты постоянно сознаешь, что она молится о том, чтобы тебя постигла неудача. Так хорошо, что ты холостяк. Когда-нибудь и я женюсь, — ответил лорд Харткорт. У меня в Англии большой дом, богатое поместье, и рано или поздно мне придется подумать о наследнике. Как ты думаешь, мне пойдет свадебный венок? — спросила Генриетта. Тебе надо будет жениться на мне, чтобы выяснить это. Она шутила, и они оба смеялись над ее словами. Дамы полусвета знали свое место, и редко, можно сказать, никогда не покушались на то, что сохранялось исключительно за женой. Теперь же, к досаде лорда Харткорта, ему опять вспомнился тот разговор. Наследник. Да, ему очень скоро придется задуматься об этом. Его сердце замерла от отвращения при мысли о девушках, впервые появляющихся в высшем свете, об их мамашах, бродящих по бальным залам Лондона. В глубине души он понимал, Генриетта была права, когда говорила, что иметь женатого покровителя утомительно. Женатый мужчина должен сидеть дома с женой, но, боже мой, при такой жене ему это быстро наскучит. «Что со мной? Почему я так серьезен сегодня?» — спрашивал себя лорд Харткорт. Он знал, если быть честным, что совсем не стремится к Максиму, не стремится испытать удовольствие от вида Генриетты в изумрудном ожерелье, стоившем ему таких денег. Первым, кого он встретил у Максима, был его кузен Берти, который стоял, облокотившись на перила, и выглядел весьма расстроенным. «Она не пришла», — сообщил он лорду Харткорту. Лорд Харткорт огляделся, будто решив, что Берти не заметил очевидного. «Ну а там наверняка герцогиня», — спросил он, разглядывая большую шумную группу в углу и думая, что невозможно не заметить Лили де Мобийон, эту красивую блондинку с эффектными драгоценностями, и сидящего рядом с ней барона фон Кнесбеха со злобным лицом. «Все старая команда. Нет маленькой Гордени», — жаловался Бертрам. «Полагаю, герцогиня заперла ее в своей комнате, чтобы уберечь от таких волков, как мы», — поддразнивал его лорд Харткорт. Тут он заметил, что к нему через толпу пробирается Генриетта. «Выглядит она великолепно», — с удовлетворением отметил он. Белое шифоновое платье показывало изумрудное ожерелье в самом выгодном свете, рыжие волосы украшал огромный плюмаж из страусовых перьев. Туалет дополнял веер из таких же перьев. «Что мне делать?» — спросил Берти. «Уэйн, ты должен помочь своему другу». Внезапно лорд Харткорт почувствовал жалость к кузену. «Побудь немного с Генриеттой», — сказал он. «Я попробую все выяснить». Он пересек комнату и, подойдя к столику, за которым сидела Лили де Мобийон, склонился над ней. «Позвольте поблагодарить вас за восхитительный вечер», — проговорил он. Герцогиня обернулась. «О, лорд Харткорт, как это мило с вашей стороны! Но это я должна благодарить вас. Я слышала, что вы проявили исключительную сердечность по отношению к моей племяннице, когда она так неожиданно приехала. Я был счастлив сделать все, что в моих силах», — заверил ее лорд Харткорт. «Надеюсь, она уже отдохнула после своего длительного путешествия». «Гордение сегодня намного лучше», — сказала герцогиня. «Но, конечно же, она не могла приехать сюда со мной. Вы же понимаете, юной девушке не пристало появляться здесь». Лорд Харткорт был слишком изумлен, чтобы продолжать расспрос. После небольшой паузы герцогиня закончила. «Но вы обязаны навестить нас, и она должна сама поблагодарить вас за вашу заботу. Как насчет завтрашнего дня? Обещаю вам настоящий английский чай. Я сама всегда пью только английский». «Я думал, что вы столь великодушно пригласили меня на вечерний прием», — медленно проговорил лорд Харткорт. «Ну, конечно же, я жду вас и вечером», — заверила его герцогиня. «Без вас прием будет неудачным. Но вы приходите и на чай, ведь никого больше не будет. Только Гордения и я, и мы сможем поговорить об Англии. Я очень скучаю по родине и боюсь, Гордения тоже скоро соскучится. В половине пятого. Я очень расстроюсь, если мы прождем вас напрасно». Она протянула руку, и лорд Харткорт понял, что его отпускают. В то же время он чувствовал себя в замешательстве. И вдруг ему показалось, что он понял, в чем дело. Герцогиня хотела пристроить свою племянницу как можно лучше, а кто может быть более престижной партией, чем он сам?